Наум Коржавин. Булату это удалось. Выступление в клубе друзей Булат. Коржавин Мандель Наум Моисеевич родился в 1923 году, поэт. В 1947 году во время учебы в Литературном институте был репрессирован и сослан. С 1973 года в эмиграции в США. Автор книг «Годы, времена, время дано» и других, «Воспоминаний в соблазнах кровавой эпохи», живет в Бостоне. В конце 50-х годов, во времена оттепели, я подрабатывал переводами, в том числе в издательстве «Молодая гвардия». Однажды, когда я принес выполненную работу, обнаружил за столом редактора поэзии народов СССР незнакомого человека, не того, который мне эту работу заказывал. Новый сотрудник встретил меня приветливо и, видя мою растерянность, объяснил, что прежний редактор переведен в другой отдел, а поэзии народов СССР сирич переводами будет отныне ведать он. Человек этот, а это и был Булат Акуджава, мне понравился. К тому же в процессе разговора выяснилось, что он немного знаком с моим творчеством. У меня еще ничего не было напечатано, и сам тоже пишет стихи. Все это тоже расположило меня к нему. Когда я пришел во второй раз, переводить-то я продолжал, он, поговорив о деле, вдруг предложил: «У меня сейчас в Калуге вышла книга, хочешь, я ее тебе подарю?» Книжку, это был первый сборник Акуджавы «Лирика», я прочел. Впечатление было двойственное. С одной стороны, вроде чего-то не хватало, что-то было не доведено до конца, но в то же время было что-то привлекательное. Стихи эти, безусловно, были талантливы. Все это я и сказал ему при следующей встрече. Конечно, в наши времена, да и в те тоже, определение «талант» превратилось в расхожую монету. Не признать за кем-нибудь таланта значило чуть ли не оскорбить его, не признать за ним человеческого достоинства. Но я этим определением «талант» никогда не разбрасывался, не превращал его в комплимент, о чем и предупредил Булата. Итак, я видел, что стихи Булата талантливы, но все равно мне в них чего-то не хватало, я только не мог понять чего. Но вскоре все разъяснилось. Булат познакомил меня со Станиславом Рассадиным, работавшим тогда в том же издательстве, но вскоре приглашенным в литературную газету, где я тоже активно сотрудничал и где мы с ним подружились. Однажды разговор у нас зашел о Булате, и он спросил: «А ты знаешь, что у Булата песни есть? Они очень хорошие». Я этого не знал. Рассадин спел мне какие-то песни Булата, и мне они очень понравились, усилили мой интерес и симпатию к нему, но все-таки я и тогда еще не вполне оценил их значение. Скоро в Литгазету был приглашен и Булат на должность заведующего отделом поэзии. Приход его ознаменовался смешным эпизодом. До него эту должность занимал другой хороший поэт, Валентин Берестов, человек очень мягкий. Поэтому молодые поэты, стоило ему выйти из кабинета, тут же гуртом набивались в него, сидели на полу, на подоконнике и в его кресле, беседовали, спорили, читали друг другу стихи, в общем, овладевали кабинетом. Так что ему иногда в своем собственном кабинете не то что работать, а просто присесть негде был. А сказать им об этом, даже намекнуть, он был не в силах, характер не позволял. С приходом Булата это все сразу прекратилось. Он их просто выгнал. Как? А так, взял и выгнал. И не столько от производственной необходимости, сколько потому, что вообще не терпел, чтобы мы садились на шею. Теперь это был кабинет, в котором можно было работать. Но работать ему много не приходилось. Относился он к отделу русской литературы, к которому косвенно принадлежал я. Даже был оформлен как внештатный работник, отвечал на письма читателей, но подписывать ответы мне не было положено. Это объяснялось не чьим-то стремлением присвоить чужую интеллектуальную собственность. Просто такой был порядок. На оригиналах ответов, отправляемых в бухгалтерию, красовалась моя подпись. В отделе литературы мы печатали Ахматову, Цветаеву, Смелякова. Вообще старались печатать хорошие стихи. Естественно, Булат этому всему способствовал, насколько можно, но сам он большой энергии не проявлял. А от него и не требовалось. Как говорится, мы ценим Булата не как газетного литработника. Об этом можно было бы вообще не вспоминать. Но именно в это время я понял, что он по-настоящему очень большое явление. Произошло это так. Я был на поэтическом вечере, посвященном павшим на войне московским студенческим поэтам, в основном ифлийцам. ИФЛИ – Институт истории, философии и литературы 1931-1941 годы. Этот вечер заслуживает отдельного разговора, ибо он знамение времени. Это был очень важный вечер. На нем тогда впервые эти погибшие на фронте поэты довоенного московского студенчества были легализованы и открыто чествовались. До этого при Сталине их практически не печатали, они были под негласным запретом, хотя никакой крамолы за ними не было, и их в ней не обвиняли. Можно было сообщать, что ифлийцы ушли на фронт, многие погибли, но не более того, имен их старались не упоминать, стихов не цитировать. А почему? А не почему. Просто не соответствовали общему духу сталинщины. А тут им был посвящен целый вечер, еще один симптом освобождения. Вечер в целом прошел замечательно, но то другая тема. Его я здесь коснулся только потому, что после него Булат, который сидел рядом со мной, предложил: «Пойдем ко мне ночевать, у меня коньяк есть, немножко посидим, поговорим». В этом предложении не было ничего исключительного. Булат знал, что я живу в Мытищах, поэтому часто ночую у кого-нибудь в Москве. Я согласился, мы пришли к нему, он снимал тогда квартиру на Фрунзенской набережной, сели, он разлил по рюмкам коньяк, мы долго разговаривали, тогда было о чем поговорить. Потом он предложил: «Хочешь, я тебе сейчас почитаю», и прочел стихи. Я ему сказал: «Понимаешь, Булат, эти стихи очень талантливы, ты знаешь, что я этим словом не разбрасываюсь, но мне чего-то не хватает, какого-то последнего обобщения, что ли». Булат выслушал это, промолчал. Он, как я потом понял, оперировать абстрактными понятиями не любил. Опять выпили, поговорили. И тут, через некоторое время, он опять предложил: «Хочешь, я тебе спою?» Снял со стены гитару и спел те стихи, которые раньше читал. Я уже описывал этот эпизод. И еще раз повторяю, это не было его реваншем. Он не хотел мне что-то доказать, а просто сначала прочел мне свои стихи, потом ему захотелось их спеть. Я был поражен. Только воскликнул: «Булат, так вот этого мне как раз и не хватало». Это был чистый опыт, поставленный абсолютно правильно, хотя никто его нарочно не ставил. Но я могу теперь делать на его основании четкие заключения насчет того, что собой представляет поэзия Окуджавы. Это, конечно, не тексты для музыки, как лестно было думать некоторым. Ведь стихи с самого начала воспринимались как талантливые, только им чего-то не хватало. Так вот, не хватало им как раз этой музыки, ибо она была органической, хотя и неосознанной частью замысла. У Окуджавы есть многие стихи, которые он не пел никогда, но чувствует, что они требуют музыки. Не вообще, а какой-то определенной и им присущей. Конечно, есть у него стихи, замысел которых для своего воплощения никакой музыки не требует. Допустим, замечательное стихотворение «Арбатские вдохновения». Оно существует само по себе, вполне закончено, вполне завершено. Но это не значит, что их замысел лучше и богаче тех, которые он исполнял под гитару. Он просто другой. Владимир Высоцкий когда-то сказал, что песни Булата показали нам, как может усиливать стихи музыка, пение мотива. Это высказывание несправедливо не только по отношению к Булату, но и к самому Высоцкому, к лучшим его вещам, потому что они сами по себе хороши. Музыка усиливать стихи не может. Музыка не усилила, я помню, чудное мгновение. Она просто на его материале создала другое произведение. А для читателя стихотворение как было сильное стихотворение, так и осталось. Музыка может из посредственного стихотворения сделать хорошую песню, но не усилить его как поэзию. Это будет другое произведение, очень хорошее, может быть, нужное, но именно другое. В настоящем стихотворении реализован весь замысел, и поэтому музыка может быть создана на нем как на материале, но это не называется усилием. Булат был поэтом, И главное в том, что помимо всех переживаний, он был всегда приобщен к чему-то высокому, что всегда было и есть в поэзии. Существует такое идиотское убеждение, что поэзия и вообще творчество сводится к самовыражению. Это абсолютный бред, и были люди, которые всегда это понимали. Карл Чапик давно написал, что самовыражение — это умножение материи, в то время как творчество — область духа. «Поэзия — скоропись духа», — говорил Пастернак. «Надо преодолевать самовыражение. Это очень серьезное дело». У нас многие теперь поняли, что поэзия вовсе не требует обязательного соответствия современности, обязательного служения ей. Поняли, что поэзия — нечто большее, но пошли дальше. Решили, что можно и даже нужно прямо приобщаться к вечности, просто иссягать вечность, игнорируя все, что сейчас происходит на глазах. Допустим, в Чечне. Я никому не навязываю и даже не выражаю своей позиции по отношению к этой сложной проблеме. Я говорю только о логике. Она приблизительно такова. Там, в Чечне, идет война. Погибают мальчики, а я через искусство приобщен к вечности, работаю на вечность, и мне плевать. Такой вот образ собственной поэтичности и всего прекрасного. Конечно, тут есть еще определенная неясность. Кто приобщен, кто не приобщен, покажет будущее, а равнодушие культивируется уже сегодня. И дело не в тематике. Поэт вовсе не обязан писать про Чечню. Он вообще не обязан решать насущные вопросы современности. Но он живет в этой современности. Ее чувствует, ее тяжесть преодолевает, чтобы чувствовать самого себя. И тогда, сквозь все, что преодолел, вдруг открывать, что женщина ему виденная прекрасна. И просто потому, что это женщина. И именно эта женщина, а не вообще женщина. И что в ней есть что-то, что очень для него важно и что определяется старинным и отчасти даже выспренним словом, которое Булат вряд ли когда-либо употреблял, идеал. Так вот, такой идеал, выработанный всей его жизнью, всей современностью и являющийся ответом на нее, у Булата всегда был и присутствует во всех его поэтических произведениях, чему бы они ни были посвящены. И проявлялось это в его творчестве просто и естественно. Словно в этом вообще нет ничего сложного. И именно потому, что он был настоящим поэтом, это было чудом, которое бросалось в глаза. Тут уместно вспомнить высказывание Солженицына о Булате. Привожу не цитату, а мой пересказ по памяти. «Смотрите, внешне все так просто, но ведь это поэзия, а какой широкий круг он этим забирает». Чем это достигалось? Новаторством? Вряд ли. Тогда уже образовался некий стандарт, точнее, алгоритм новаторства, которому почти все поклонялись, но далеко не все следовали. Но Булат вообще чурался всяких абстракций и не терпел насилия над собой. Что ни говори, все новаторы друг на друга похожи. Булат занимался не новаторством, не староверством, а творчеством. Конечно, творчество всегда творение нового. Пастернак сказал: «Талант — единственная новость, которая всегда нова. Вторичность раздражает не потому, что вы знаете, кому кто подражает, а сама по себе, отсутствием первичности, подлинности, раздражает даже, когда объект подражания неизвестен». У Блока есть какие-то строчки, почти парафраз Лермонтова. Когда его в этом уличили, он ответил, что это только показывает, насколько бессодержательно содержание. То есть это другое содержание и даже другое использование. Нет, Булат, слава богу, не был новатором. Ну, кто может углядеть новаторство, допустим, в Ваньке Морозове? Так, шуточки-прибауточки, городской романс. Но вдруг такое, не думал он, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Скажите, пожалуйста, вот это «от любви беды не ждешь», что ж тут нового? Это на улице валялось, в пыли, только нагнись и подними, но никто не нагибался, не видели, воспринимали как нечто банальное и неинтересное. А он увидел, что это как раз то, что ему нужно, и это стало открытием, и у него много таких перлов. Такая краткая формула, которая достигнута только проникновением в переживание, в суть бытия, Булату это было дано. Я хочу сейчас рассказать об одном эпизоде, связанном с Булатом и с его творчеством, как бы разобрать два его стихотворения. У него есть замечательная песня, называется «Московский муравей». Песню эту я услышал, наверное, одним из первых. Это было на дне рождения у Станислава Рассадина. Как-то так получилось, что мы с Булатом вместе вернулись из Ленинграда, и оба были на дне рождения. В Ленинграде и по дороге он об этой песне даже не заикнулся, а здесь, когда его попросили что-нибудь спеть, он вдруг начал петь эту новую тогда для меня песню. Песня от меня сразу, как говорится, взяла. Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. Как точно! Хотелось поверить в свою очарованность, в то, что все это правда. Песню меня взяла. Но оказалось, что меня еще ждет некое испытание. Влад пел дальше. И муравья тогда покой покинул. Все показалось будничным ему. И муравей завел себе богиню по образу. До этого все было замечательно, но тут у меня все оборвалось. Инерция требовала по образу подобию своему. Но ведь тогда все пропадет. Все, чему я доверился и успел полюбить. Какой же дурак влюбляется в свое подобие. Я замер. Но миг спустя все разъяснилось, и муравей завел себе богиню по образу и духу своему. Я просто чуть не выматерился от облегчения. У меня было ощущение, что человек перескочил через пропасть. А он ничего не перескакивал. Он хотел сказать то, что он хотел сказать. Инерция его не затянула. Кстати, один его товарищ, известный поэт, горячо настаивал на подобии, но Булат его не понял. Подлинный замысел рождает потребность в точности исполнения. «Поэзия — искусство точное», — говорил когда-то Николай Глазков. «Всякое искусство точное. Оно неточным быть не может. Неточность — это неправда». У точности в поэзии есть две ипостаси. Точность самовыражения и точность причастности, приобщения в этом самовыражении. Да, самовыражение тоже. Я вовсе его не отрицаю. Я даже уверен, что оно в поэзии условие необходимое. Просто я не считаю, что это условие единственное и достаточное. Хочу только напомнить, что все это качество замысла, а не просто исполнение. Булат при всей своей причастности к вечным ценностям был при этом неотрывен от своего времени. Помню, как когда-то поразило меня его стихотворение «До свидания, мальчики», абсолютно выражаясь сегодняшним языком поколенческое. Внешне оно только о том, как мальчики и девочки уходили на войну, где могли погибнуть. Песен о войне, и тоже хороших, у Булата довольно много, но они другие. А по существу это песня о внутренней судьбе поколения, которое штурмовало небо. Вернее, если быть точным, оно само уже не штурмовало, но духовно еще жило инерция этого штурма. То, что занять это зряшное, в данном случае неважно, это была трагедией веры. Оно верило в то, что воплотит гармонию. И вот война. Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. Это какие же мальчики? Хорошие мальчики, с трепетным отношением к девочкам, мальчики, у которых было что-то за душой. Следующая строфа. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Это песня поколения, воспитанного в духе героизма и самопожертвования. Но дохнула реальность, и за мальчиков стало страшно и больно. Но девочки тут же себя дергивают. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. Но и тревога не уходит, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Это первые три четверостишие девочки поют о мальчиках. Но девочки сами идут на фронт, и мальчики это знают. И это вторые три четверостишие тревожат уже их. Ах, война, что ты подлое сделала, вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки, платьица белые, раздарили сестренкам своим. А дальше идет самое главное, фокусирующее все строфа. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюете на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. А это центральная строка этого фокусирующего все четверостишие. Мы сведем с ними счеты потом. С кем с ними? Со сплетниками, которые к вам относятся несправедливо и похабно. И с ними тоже. А в общем, со всей темной силой, со всей низменностью, которая не видит и не хочет видеть и признавать ничего высокого, совсем против чего была, как мы считали, нацелена наша жизнь, и что, тем не менее, все время одолевала. Но с чем теперь появилась надежда свести счеты? Пусть болтают, что верить вам не во что, что бредете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Ведь что в этой песне самое тяжелое? Самое трудное — это то, что в ней два времени. Время, когда происходит действие, и время, когда поют. И они не сходятся, эти два времени. А человек, который поет, знает, что никаких счетов ни с какими сплетниками сведено не будет, что это вообще невозможно. Отчасти по жизни, отчасти по той подлости, в которой мы оказались, по всему вместе. И вот это столкновение драматическое, на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. Да, это как раз и помаячили, и сведем с ними счеты потом, и все это вместе — трагедия поколения. Это подчеркивается и архитектурно. Обе цитаты из вторых строф песни девочек и песни мальчиков. Патриотическому самоотречению девочек соответствует на том же месте необоснованная уверенность мальчиков, что не способны отстоять справедливость. Конечно, Булат не думал ни о какой архитектуре, просто почувствовал, что так надо. Я, признаться, тоже не думал, но когда мне пришлось об этом писать, я это увидел. Да, Булат был поэтом своего поколения, а поколение приходит и уходит, но каждое по-своему связано с вечностью. И задача поэта — увидеть, ощутить проекцию судьбы своего поколения в вечности. Булату это удалось. Кстати, поколение — не футбольная команда. Они не ведут матчи между собой, вопреки убеждению профессиональных борцов поколения. Духовная трагедия, которая лежит в основе творчества Акуджавы, касается всей нашей жизни и сегодня, и вчера. И всегда. Я встречал Булата и живя в эмиграции, но, естественно, не часто, раза два, когда он приезжал из Москвы. В 1979 году у нас дома и в Нью-Йорке, в других городах, и подолгу в русской школе Норвичского университета, Вермонт. В эмиграции тоже жили советские люди. В газете появилась идиотская статья Марка Поповского о том, что советы забросили идеологический десант. Белла Ахмадулина, кто-то еще, и вот Булат. Вы, конечно, любите его, но помните, он приехал сюда для того, чтобы показать американцам, что в Советском Союзе свобода. Я ему ответил, что если следовать этой логике, то те эмигранты, которые хорошо устроились, проявив высокие профессиональные качества, поступают тоже предосудительно, и тем самым демонстрируют, что в Советском Союзе довольно хорошее образование. Однако желание с пропагандистской целью устроиться дворниками, чернорабочими, никто не проявил. Была и такая реакция на Булата. Вот такой-сякой, я не хочу говорить всех гадостей, которые писались по этому поводу, а его посылают будить ностальгию. Последнее Булата тоже удручало. Он боялся, что это правда. А я ему сказал, знаешь, в мои расчеты тоже входит. Буди в нас ностальгию. Начальство думает, что это ему выгодно, а я думаю, что это выгодно мне. Пока у людей есть ностальгия, они еще люди, а когда они перестают ее чувствовать, они не люди. Не зря ведь у тебя залы переполнены. Достоинство художественного произведения не всегда жестко связано с политическими взглядами автора. Полукомический эпизод связан у меня по этому поводу с Булатом. А получилось так. Однажды я получил письмо из посева, в котором мне сообщали, что Булат Шалович согласился на выпуск у них второго издания сборника «Проза и поэзия» и хочет, чтобы я был составителем и автором предисловия. Я, конечно, согласился, поскольку там вначале шла проза, а о прозе я писать не хотел, да и не очень умею, то я стал автором послесловия. и стал составлять, точнее, слегка пересоставлять поэтическую часть этого сборника. Кое-какие стихи из ранних я выбросил, а одно стихотворение, которое он хотел выбросить, а именно «Сентиментальный марш», выбросить отказался. Его тогда ввиду изменения во взглядах не устраивали комиссары в пыльных шлемах. Я тогда этим комиссарам и коммунизму давно не сочувствовал, как не сочувствую сейчас, и все же песню эту считал и считаю прекрасной. Потому что в песне есть содержание не только линейное, что волнует меня не сами комиссары, а то, что он в них искал. Короче, стихотворение-то оставил, объяснив автору, почему, и, по-моему, он никогда не выражал недовольства. И не только потому, что дал мне карт-бланш. У меня есть стихотворение «Комиссары», которое я посвятил Булату Акуджаве. Правда, в советском издании, в сборнике «Годы», Москва, Санкт-Петербург, 1963 год, я это посвящение с ведомой согласия Булата снял. Это было притворное снятие, потому что имя Акуджавы привлекло бы внимание и редакторов, и цензоров, и они слишком внимательно стали бы читать это стихотворение, да и всю книгу, а я в этом не был заинтересован. Потом я это посвящение восстановил. Конечно, стихотворение связано с сентиментальным маршем, им я и заканчиваю. Комиссары, элегия, Булату Акуджаве. Где вы, где вы? В какие походы вы ушли из моих городов, комиссары 20-го года? Я вас помню с 30-х годов. Вы вели меня в будни глухие, вы искали мне выход в аду, хоть вы были совсем не такие, как бывали в 20-м году. Озаренней, печальней, шире, непригодней для жизни земной. Больше дела вам не было в мире, как в тумане скакать предо мной. Словно все вы от счастья отстали, в партизаны ушли навсегда. Нет, такими вы не были, стали, продираясь ко мне сквозь года. Вы легко побеждали, но все же оставались всегда ни при чем. Лишь в Мадриде встречали похожих, потому что он был обречен. О, как вы отрешенно скакали, зная правду, но веру храня, и меня за собой увлекали. Отрывали от жизни меня. И летел я, коня погоняя, прочь куда-то, в пыли и в дыму. Почему? Я теперь уже знаю. А куда? До сих пор не пойму. Я не думал о вашей печали. Я скорбел, что живу, как во сне. Но однажды одни вы умчались и с тех пор не являлись ко мне. И пошли мои взрослые годы. В них не меньше любви и огня. Но скажите, в какие походы вы идете теперь без меня? 1960 год.